Однако рысак круто свернул к центру, перейдя на шаг при подъеме, и вскоре остановился у небольшого, вполне мещанского домика с геранью на окнах и георгинами в палисаднике. Из дома вышла девица, что доставляла Коле весточку, молча проводила в гостиную, обстановка которой была уютной, привычной, обычной, усадила в кресло и удалилась. И тотчас же ей на смену вошла очень молодая особа с медными, разбросанными по плечам волосами, белой кожей, зелеными глазами и с такой змеиной, с такой соблазнительной, с такой пугающей грацией, что Коля расплылся в улыбке. «Песя!» «Увы!» Песя умерла от горя, обиды и людского равнодушия. «Если бы не вы, Коля, то не родилась бы и Роза Треф. Я знаю, что вы не мачульский, вы не берете процентов, и вот вам равнехонько ваши 100 рублей. Но к ним я». «Но Песя Роза, но Роза, я как-то не очень люблю такие благодарности. Я продаюсь только за деньги, а отдаюсь только по любви, Коля. И потому я имела в виду не себя, а своих девочек». «Понимаешь, Роза, твои девочки шик, но в пристенье завелась некая Шурочка, которая так вертелась возле моей кузни, что у меня появились серьезные намерения. Коля, разве от того, что Шурочка, даст Бог, будет каждый день кормить тебя обедом, ты не можешь разок сходить в ресторацию? Это только улучшает аппетит. Что я тебе сейчас и продемонстрирую. Девочки, шампанского и полный набор для спасителя маленькой Песи». Девочки доставили шампанское и полный набор. Коля вернулся домой под утро, но никому никогда ничего не рассказывал, унеся из маленького домика самые прекрасные воспоминания и синюю с золотым обрезом карточку, дающую право бесплатного обслуживания в кабаре «Дилижанс» в любое время суток по наивысшему разряду. А 3 дня позже лучшие рысаки города, принадлежавшие пану Ван Мерскому, доставили его личный закрытый экипаж к дверям заведения мадам Переглядовой. Однако вместо ожидаемого пана из экипажа вышла очень молодая особа в очень дорогих мехах, и мадам ахнула, ну, совершенно так, как давеча ахнул Коля. «Песя!» Мадам Переглядова холодно сказала гостье: «Мое имя Роза Треф, и я прибыла в этот город с единственной целью — разорить вас. Не будем обсуждать причин этой причуды. Примите ее как удар молнии. Однако у вас есть шанс уцелеть. Вам интересно узнать об этом шансе?» «Ты мерзавка и нахалка!» — шепотом ответствовала мадам. «Я прикажу выбросить тебя, и ровно через час ваше заведение будет опечатано. Распоряжение о сём, подписанное самим губернатором, лежит у меня и ждет движения». Не ожидая приглашения, Роза уселась в кресло, достала из сака коробку похитоса Клеопатра и прикурила. «Думайте, мадам, думайте». «Чего ты хочешь?» Задыхаясь от бессилия, спросила наконец Переглядова. «Девочек, девочек, вы будете абсолютно безвозмездно уступать мне самых красивых, умненьких и, главное, случайно оступившихся девочек до того, как ваши завсегдатаи испортят их. Если откажетесь, я гарантирую вам скорое и полное разорение, нищету и гнусную старость. Если да, зовите Дуняшу, я увезу ее в знак утверждения нашего договора». «Дуняша! Самое красивое?» — с презрением протянула мадам. «Или, может, самое Дуняша — единственное существо в вашем борделе, которое когда-то пожалело несчастную Песю? Я, мадам,